Ну и ну. Я закончила читать письмо, которое госпожа написала перед тем, как лечь спать, не? Да вы шутите, не? Я всегда думала, что госпожа умная, а не такая дура, как я, не? Но похоже, она такая же глупая, если не глупее, не? Я думала, она писала это письмо просто потому, что умнее, а я глупее. Но и в этом я не уверена. Даже если бы она не оставила письма, в котором просила помощи у беспризорницы вроде меня, у меня все равно нет выбора, кроме как делать то, что она хочет. Такой уж я персонаж, не? Если бы она просто легла спать, как обычно, я бы все равно вышла отделать этого тигра, не? Зная все, что знает госпожа, я бы сама осознала настоящую природу этого тигра, пылающего тигра, как и она, не теряя ничего в процессе, не? Нет, госпожа уже поняла все это, не? Это она и написала, не? Значит ли это, что она хотела попросить об этом для себя, несмотря на все вышесказанное, не? Думаю, можно назвать ее добросовестной. Но в итоге госпожа никогда не поймет, что это и делает ее необычной, не? В этом и заключается самая большая трагедия, не? Не. Я положила письмо на стол. Я помню, как госпожа писала письмо, так что мне и не нужно читать его, не? Так что, возможно, не мне говорить о госпоже, когда я трачу время на чтение, не? В любом случае, я уже разобралась в текущей ситуации, не? Пылающий тигр. И причина болезни, рожденной госпожой. Все расписано, не? И все же, похоже, госпожа в итоге кое-чего так и не поняла, не? Хотя, учитывая то, что она рассуждала, испытывая острую нехватку информации, на которой можно было бы основать ее решение, этих ошибок нельзя было избежать, не? Кроме того, стиль и содержание письма никуда не годятся по стандартам госпожи. Она явно была взволнована. В нашем положении глупо думать о максимальной оценке, так что набрать 80 баллов на пятерку вполне достаточно, не? Но я этого не понимаю. Не, в смысле, даже чуток понимаю. Но вопрос, почему госпожа, так завидовавшая домам, что начала их сжигать, не завидовала встречавшимся Синдзюгахари Хитаги и Арараги Кайоми, никуда не делся, не? Сильнейшая эмоция госпожи – любовь, не? Это очевидно, если вспомнить трансформацию перед фестивалем, не? По сути, маленькая младшая сестра-ублюдка была права, связав огонь и любовь. Но в этом случае первой должна была сгореть Синдзюгахара Хитаги, не? Госпожа об этом не подумала, не? Не может такого быть, не? Это как раз то, что она называет «закрывать глаза», не? Но если госпожа не закрывает глаза, а смотрит прямо на правду, тогда она рано или поздно догадается, не? Хотя интересно, справится ли она с этим, не? Вынести жестокость реальности, когда она больше не сможет резать свое сердце. Любить нас обоих и любить себя. Не думаю, что она понимает, как сложно это будет, не? Госпожа, это крайний случай, но все в какой-то степени закрывают глаза на стресс или зависть, не? Нет человека, который может смотреть на мир и не закрывать глаз, не? Почему госпожа хочет связать себя этими цепями, не? Почему она хочет привязать меня и тигра к себе? Если ты все от себя отрежешь, болеть не перестанет, не? Ты можешь представить себе боль от разрезания сердца? Но главная ошибка – назвать такую, как я, семьей. Я всего лишь домашняя кошка, знаешь ли? Нет, бездомная. Кроме того, я была самцом, когда меня сбили. Так что странно называть меня сестрой. И хотя моей основой была мартовская кошка, учитывая то, что я создана из материала, отрезанного от госпожи, мой пол не просто неоднозначен. Он неоспоримо находится в серой зоне между сестрой и братом, не? Да и какой смысл спрашивать у Каи его пол? И называть огромного тигра маленькой сестренкой – это что-то, не? Ты же знаешь, что самки обычно злее самцов? Было бы мило, если бы она попросила победителя уничтожить его. Но нелепо просить меня притащить его обратно в ее сердце, не? Даже не живым или мертвым, а просто брать живым. Безумие, не? Я и так планировала отделать его. Но теперь она просит еще больше, не? Напоминает слова гавайца. Не думай насилием. Каи и люди должны сосуществовать. Этот ублюдок тоже говорил что-то такое, не? Пусть мы оба новые Каи, рожденные от одной госпожи, но в отличие от меня у него нет Каи в основе. У него нет сосуда, не? В итоге госпожа не понимает, что это значит, поскольку она сама не Каи, не? Она не понимает, насколько он свободен, будучи Кайи, неописанным в легендах, неведомым книгам и неупомянутым людьми, не. Честно говоря, я даже думать не хочу, не. Проще говоря, у тигра нет слепых зон, нет слабых мест. Будет сложно просто сразиться с ним, не говоря уж о том, чтобы притащить его живым. Мне придется сразиться с ним лицом к лицу. И сокрушить его, не. Ах, вздохнула я. Все больше и больше груз ложится на мои плечи, не. Будто тонну кирпичей на себе таскаю, не. Серьезно, мне все равно. Я Кайи, существующий ради госпожи. Так что, если честно, даже если сгорит дом ее родителей, или какое-то памятное место, или дом друга, или этот дом, мне наплевать. Да я в восторге буду от вида разгорающегося пожара. Фундаментально между тигром, воплощением зависти, и мной, воплощением стресса, не так много различий, не. Он даже говорил мне, что мы одинаковые Кайи, не. Так что я понимаю, что чувствует тигр. Единственная разница между нами в том, что он не зависит от госпожи, в то время как я застряла, не. По правде, не уверена, что в этом есть хоть какой-то смысл. Госпожа хорошо знает. Кайи вроде меня рано или поздно уйдет. Я просто эхо, которое рано или поздно исчезнет, не. Наверное, и тигр такой же, не. Наверное, если оставить его в покое, она отрежет огонь ее эмоций, и они потухнут без следа. Так что, возможно, госпоже не нужно утруждаться, не. Это не просто нечто ненужное. Это может принести противоположный эффект, не. Мои появления ее изрядно тяготят. Их нельзя принимать, но нужно прекратить. Это не так сложно, а на самом деле очень просто. Если госпожа того хочет, я исчезну, не. Но госпожа выбрала другой путь. Она пытается вернуть нас после того, как отрезала. Странно. Потому что я и тигр лишь мешаем госпоже. Поэтому она не должна упрямо принимать нас. Если госпожа правда умна, она справится. Поэтому в этом нет смысла, не. Сендзюгахара Хитаги изменилась. Этот ублюдок изменился, наверное. И госпожа изменилась. Но то, что ты изменилась, не значит, что ты меняешь мир, не. То, что она изменилась, не значит, что она может избавиться от прошлого. То, что он изменился, не значит, что он может избавиться от прошлого. Нельзя изменить, нельзя заменить, нельзя подделать. Человек остается собой на всю жизнь, не. Может, госпожа и создала нас весной, когда она блуждала по городу, мечтая встретить вампира. Но ничего не изменилось. А потому лучше всего позволить нам исчезнуть, не? Этот ублюдок, гавайец, они тоже этого хотят. Я – обуза и помеха, как и тигр. Но не, меня попросили, не? Интересно, что это за чувство, не? Неважно, просили меня или нет, это не изменит того, что я собираюсь сделать. Так почему я так энергична? Ноша на моих плечах должна тяготить меня. Так почему она кажется такой удобной? Почему мне кажется, будто я могу сделать что угодно просто от того, что у меня теперь есть цель? У меня есть дом, куда я могу вернуться. Как будто я счастлива, не. Как будто я вот-вот разрыдаюсь, не. Но от меня слез не дождетесь. Я кошка. Вы не увидите слез, но вы услышите, как я плачу, не. Мяу. Я замурлыкала и открыла замок на окне. Госпожа заметила, что я выходила из дома, потому что я забыла закрыть окно прошлой ночью. Хотя, с учетом того, сколько было других улик, думаю, она бы все равно догадалась. Но я не вернусь сюда, так что не нужно об этом беспокоиться. Похоже, госпожа подобрала одежду так, чтобы мне было легче двигаться. Но мне легче всего двигаться, когда я голая, не? Но это плохо для госпожи. И я чувствую себя виноватой за то, что гуляла в одном только белье во время золотой недели. Так что я приму этот подарок. Но на ногах ничего. Спасибо. Уже встав на окно, я кое о чем подумала, не? Думаю, люди это называют капризами, не? Как госпожа больше не будет с собой, так и я тоже не буду с собой. Неважно, как все закончится, не? Я говорю не просто об индивидуальных различиях между черными ханыкавами. Теперь, после отсрочек в мае и июне, со мной, как с Кайи, будет покончено. В таком случае я тоже что-нибудь напишу. Хотя в моем случае это ближе к завещанию, не. Неважно, не. Я не собираюсь умирать или исчезать. Я возвращаюсь домой. Хоть и сильно опоздала. Не. Пора послужить госпоже в последний раз. Я не собираюсь писать ничего длинного, не. Быстро начеркав еще одну строчку под словами госпожи, я наконец-то выпрыгнула из открытого окна в лунную ночь. Ну, я пошла.